Там же экранчик в кабине, ты сам-то не видел разве?» – удивился Эмиль. «Природа меня тоже интеллектом не одарила», – огрызнулся я. 11, с гордостью заявил Эмиль, будто это он какой-то рекорд побил, или в споре выиграл. «Это очень много, почти нереально для новичка. Меня в первый раз вынесли на 5, это сейчас я нормально держу 9, но 11 с первого раза. Ты силен. Слушай, если надо было всего 7, то нафига было дальше то крутить?» Я пошевелился, чтобы избавиться от ощущения, что меня размазало тонким слоем по поверхности дивана. В общем-то, уже вроде не так все плохо. Руки-ноги шевелились по крайней мере. «Ну мы поспорили», — виновато объяснил Эмиль. «Ты 7 вообще сделал как космонавт, играючи». Костя сказал, что случайность. А Стас удивился. Он смотрел, что там с твоим ливером происходит, чтобы в случае чего остановить. Ну и, в общем, ты уникум, мы просто не могли не проверить. Ты бы, наверное, до 15 был в сознании, но нам в рейд, так что в лазарете валяться некогда. И что, кто выиграл? Язвительно спросил я. Я, конечно, Эмил расплылся в довольной улыбке. Я с самого начала в тебя верил. Кстати, я хотел спросить, я попытался сесть, но передумал. А зачем перегрузки-то? Мы на каких-то истребителях будем летать? В зонах Каппа и Дзета есть области пиковой гравитации, ответил Эмиль. Штука не самая опасная, но может с непривычки вырубить, а там живность неприятная обитает. Мушкетер в Дзете погиб. Накрыло кувалдой сначала, а потом Полос вылез. Кто же мог знать, что так именно будет? Вот теперь на лицо его набежала темная тень. Досада, грусть, растерянность. Я молчал. А что тут скажешь? Отлично понимаю, как это, утром ты вместе завтракаешь и обмениваешься черными шутеечками за 200, а после обеда волочешь на себе мертвое тело, которое еще 5 минут назад было твоим товарищем. Селяви, как говорится, такая работа. Боевой состав на передовой науке делился на звенья по 9 человек. Именно в таком количестве разрешалось заходить на территорию границы 32. У каждой 9 было свое поэтическое название. Вереск, Нимфа, 12 крабы. Я попал в команду под названием Нимфа. Постарался как можно быстрее их всех запомнить. Рыжий Эмиль Коровин по прозвищу Летяга. Белобрысый Костя Пахомов, единственный из всех настоящий ученый, кандидат наук. Правда филологических, так что здесь он числится таким же младшим научным сотрудником, как и все другие прочие. Вася Зуброва, длинный, нескладный, похожий на гибрид кобры и морячка Папая. Светка Кукрина, на вид, сущий оранжерейный цветочек, глазки кукольные, кучеряшки трогательные, невысокая, крепенькая, сиськи такие, внушительные. Гоша Пахомов, родной брат Кости, старший, вообще не похож, волосы темные, глаза чуть раскосые, и угрюмый такой, неразговорчивый. Лада Мирносова, если бы не сказала, что она девушка, я был бы уверен, что это мужик. Бритая налысо, мускулатура как у Шварценеггера. Стас Окунев, штатный врач, это он сидел за монитором и следил, чтобы я кони не откинул в центрифуге. По основной своей специальности, реаниматолог, впрочем, по нему было заметно. Почему-то большинство реаниматологов-анестезиологов, здоровенные мужики с рожами убийц, пиратов и прочих асоциальных элементов. Вот и Стас был таким же. Прозвище тоже сразу запомнил. Палтус. И 8, Кирилл Умбвана. Черный, с ярко-синими глазами. Впрочем, никакого даже едва заметного акцента. Мама русская, папа танзаниец. А еще у него самое нетолерантное прозвище – обезьяна. Ну и я 9, получается. Выход был назначен на завтрашнее раннее утро, так что сегодня мне устраивали инструктаж в ускоренном темпе. Ну и снарягу подгоняли. Из брони в Дзету полагалась только легкая каска, остальное, как мне сообщили, там без надобности. Серое термобелье и невесомый ярко-оранжевый комбинезон из непонятной какой-то ткани, похожий на ощупь на плащевку. Из оружия мне выдали внушительных размеров тазер и малую микроволновую пушку, смешную фигню, будто скрученную из нескольких мотков проволоки. Пулевого на этот выход нам, опять же, не полагалось. Не тот случай, мол, потом поймешь, салага. Штука на руке, это было сразу все в одном, средство связи, автовпрыскиватель стимулятора и антидотов и монитор состояния. Внутри границы 32 они могли связываться только друг с другом, потому что с внешним миром никакая связь не работала, только визуальная, и то не везде. Очень длинный получился день. К вечеру мне казалось, что я на базе уже неделю как минимум. В меня попытались впихать за эти сутки столько всего, что голова пухла от самых противоречивых сведений. Ну, то есть, они, может, и не были противоречивыми, вот только в моей голове пока что представляли собой сплошную какофонию. Ну и не верилось в это все, конечно. Туман всегда приносит чудовищ. Не прикасаться к предметам синего цвета, только камни всегда то, чем кажутся. Идти только по левой сторонке колеи. И еще два десятка таких же малопонятных правил. Но на закуску, любое правило может в любой момент измениться. В общем, маскируйся как следует, в случае неведомой жопы, ищи укрытие. Не знаешь, что это, не трогай. Движется к тебе, стреляй. Изучена вся эта аномальная область была довольно слабо. Условно исследованную часть поделили на сектора, близкие по происходящим там неприятностям, и обозначили греческими буквами. В Каппе и Дзете то и дело менялась гравитация, обычно не очень сильно, до 2-2.5 G, но иногда случалась кувалда, когда вдруг долбило очень сильной перегрузкой. Кроме того, там обитали подземные твари, полозы. Лада показала рукой этак вот извилисто и объяснила, что это вроде как змея с башкой крокодила. Девятка в свою очередь делилась на тройки. Я был с Эмилем и Ладой. Эмиль опекает меня, Лада командует. Я поворочился на кровати, еще раз проводя ревизию собственных мыслей. Честно, я был доволен. Ребята отличные, очень разные, но простые. Примитивные шутеечки в наличии, с черным юмором и его живительным действием в смертельно опасных ситуациях тут явно были знакомы. Наверное, я был даже рад, что все сложилось вот так, с места в карьер. Уже утром проснусь, увижу, что будет собой представлять моя работа. Если бы меня целую неделю грузили, тренировали и таскали бы по инструктажам, было бы не то. Растянутое переживание выжигает нахрен. Общага, кстати, порадовала. Глядя на окружающую действительность, я ожидал, что мне предоставит койко-место, а в душ надо будет ходить по расписанию. Но нет, общежитие на базе было более чем сносным. Меня заселили в однокомнатную берлогу с собственной крохотной кухней, душем и туалетом. Окно выходило на лес, как, впрочем, и почти все окна здесь. Все здания базы были невысокими и прятались под деревьями. Это теперь была полностью моя комната. Мне разрешалось делать с ней все, что заблагорассудится: разрисовывать стены, вешать постеры и фотографии, мебель ставить, какую захочу, и все такое. Гостиничные номера общежития были в другом крыле. Туда приезжали и селились временные работники базы, а в нашем жили только мы. 36 комнат, и моя пока что сияла свежим утилитарным ремонтом. Светло-серые стены, графитные блэкаут-шторы, кровать-топчан из толстых досок с удобным пружинным матрасом. За раздвижной стеной – шкаф, полочки, вешалки. Постельное белье, полотенце, халат из вафельной ткани и войлочные тапки прилагались к шкафу. Раз в неделю это все добро положено было сдавать и получать другое, постиранное. Уборка на моей совести, кормежка, в столовке. Кроме того, в комнате имелся стационарный терминал, подключенный к БВИ, но я пока что не разбирался, как он работает, и что это вообще за зверь такой. Сложил выданные Костеляном вещи в шкаф, принял душ и завалился спать, и благополучно уснул сладчайшим сном. А почему не придумали какой-нибудь полный защитный костюм? Спросил я у Эмиля, дошнуровав высокий ботинок, распрямился. Посмотрел на свое отражение в глянцевом пластике стены шлюза. Слегка нелепо, конечно. При этом освещении комбинезон выглядел как одежда американских арестантов, собирающих мусор на улицах. Впрочем, говорят, что эта ткань ничем не режется, не горит и порвать ее нельзя, потому что в основе мономолекулярная нить. На вид не скажешь, конечно. Придумывали, сказал Эмиль. Экзоскелеты, скафандры. Только ерунда, оно того не стоит. Дорогущее оборудование там имеет обыкновение превращаться в бесполезное барахло. Причем из строя выходит настолько, что починки потом не поддается. Ну, броник-то хотя бы можно было. Я похлопал по своим бедрам и животу. Блин, реально как в ночной рубашке себя чувствую. Не переживай, пойдем в дельту, будет тебе броник, пророкотала Лада. Голос у нее, конечно, не у всяких мужиков такой низкий. В Каппу и Дзету нельзя ничего лишнего брать, там и себя-то таскать тяжело. Наша тройка входила второй, первой шла тройка Кости, а замыкающий – Стаса. Командиры назначались на каждый рейд разные. Мы с одной стороны были единой командой, с другой – каждая автономная единица. Ну, я пока еще не полноценный только, поскольку новичок совсем, поэтому мы и были в середине. Первые 10 шагов задержи дыхание, «Воняет очень», — сказала Лада и опустила рычаг. На той стороне на первый взгляд ничего необычного не было. Скалы, кусты, мох. Справа блестело длинное озерцо. Ручей журчал почти перед самым входом, и через него был перекинут простой деревянный мост. Эмиль подтолкнул меня в спину, и я двинулся вслед за могучей фигурой Лады, туго обтянутой таким же красно-оранжевым комбинезоном, как и у меня. Я сделал глубокий вдох и шагнул вперед. Что-то неуловимо изменилось. Как будто вокруг был сонный кисель, а не реальность. На вид, типичная карельская природа ранней осенью, даже кое-где на траве поблескивал иней, но что-то было не так. Какие-то малозаметные мелочи, которые органы чувств вроде как ощущали, но вот для мозга они в единую картину не складывались. «Синие справа», — раздался за спиной приглушенный голос Эмиля, как будто через одеяло говорил. Я бросил взгляд вправо. «Точно, синие». Из пожухшей травы выглядывали синие головки цветов, похожих на тюльпаны. Не видел раньше таких. Оглянулся посмотреть, где там Эмиль. Показалось, что он где-то очень далеко. Вдохнул случайно. В ноздри ударила омерзительная вонь, как будто что-то протухло, а потом туда долили нашатырного спирта и ванили. У меня от неожиданности даже слезы из глаз брызнули. Я захлопнул рот ладошкой и ускорился. «Фух, чуть не блеванул», — сказал я, догоняя Ладу, которая стояла рядом с белополосатым столбиком. «Первая вешка есть», — сплюнув, — сказала она. «С почином тебя, новичок». «Луковицы наросли опять», — недовольно проговорил Эмиль. «Может, выкорчевать? Завтра расползутся же по всей поляне». На обратной дороге отмахнулась Лада. «Сейчас бегом до гаража, краулер возьмем. А где остальные?» — спросил я. «Да здесь они», — Эмиль подмигнул. «Рядом, просто мы их не видим. У разлома мы все вынырнем из складок и снова соберемся в одну команду. Можешь потом у Романа Львовича спросить, как так получается, я не объясню все равно». «Готовы?» — спросила Лада, сбивая с ботинка налипшую грязь. «Тогда бегом. Вторую вешку проходим, не останавливаясь». И она рванула с места вперед. Я мчал следом, придерживая бьющую по бедру микроволновую пушку. «Этой штукой нужно стрелять во все чешуйчатые, как мне объяснили. Не убивает, но отгоняет». Над вторым столбиком висела какая-то белесая рябь, будто рой мелких насекомых альбиносов. Впрыгнув в это облако, Лада еще больше ускорилась. Я на секунду тормознул, пытаясь разглядеть, что за хрень кружится. Но Эмиль не дремал, я снова получил чувствительный тычок в спину и помчался быстрее, следя только за тем, чтобы не спотнуться о выпирающие из дорожки камни и корни. Белесые хлопья, касаясь кожи, холодили, как снежинки. Команды не дышать не поступало, но на всякий случай я старался не вдыхать это вот непонятное нечто. Черт его знает, что это, но точно не насекомые. Третья вешка была вбита рядом с кирпичной стеной. Рядом с ней Лада и остановилась. «Летяга», — сказала она и кивнула на стену. Тот подпрыгнул, ухватился за верхний край, подтянулся и сел. «Чисто», — сказал он и спрыгнул на другой стороне. «Клим», — Лада взглядом указала, что мне надо повторить маневры Миля. Стена была невысокая, метра 2,5 от силы. Серый силикатный кирпич, кое-где из швов торчит жесткая трава, действительно похожа на стену гаража. Подтянулся, перебросил тело на другую сторону, спрыгнул. Под ногами захрустела кирпичная крошка, но среди серых и красных обломков были рассыпаны зеленые стеклянные шарики. «Смотри, какой!» — гордо сказал Эмиль, тыкая рукой в полумрак. «Жалко, вывести отсюда нельзя». «Ха!» — я задумчиво почесал нос, разглядывая транспортное средство. «Это и есть краулер, это Камчатка-12», — сказал Эмиль, шагая к странной желто-черной конструкции. Колес у этой штуки не было, больше всего это было похоже на багги, которую вместо колес поставили на 4 сложносуставчатые шестипалые лапы. Он даже по стенам может ходить. Жаль, в серию не запустили. «А на каком топливе она передвигается?» — с любопытством спросил я, становясь рядом с Эмилем. «Аккумулятор», — Эмиль указал пальцем на черный значок, похожий одновременно и на радиационную опасность, и на биохазард. «Заряд закончится, перестанет работать, а пока пользуемся, когда получается. Вообще непонятно, почему он тут работает. Тут столько техники поломалось само по себе, что летяга дышла на 3 часа. Раздался сверху громкий окрик Лады. «Ты же сказал, тут чисто». Эмиль, не рассуждая, отшвырнул меня к кирпичной стене, и сам немедленно упал и откатился в сторону. Что-то темное просвистело над тем местом, где мы только что стояли. Треугольная тень поднималась из пыльного правого угла. Воздух сгустился, стало темнее, как будто во время солнечного затмения, и похолодало. Раздался громкий звук, как будто кирпич ударился о металл. Треугольник дернулся в сторону шума, а рядом со мной приземлились высокие ботинки Лады, и сама она немедленно упала на кирпичную крошку. «Зараза!» — с чувством прошептала она. «Клим, слушай сюда, передвигаться только ползком, достань тазер, держи наготове, понял?» «Так точно!» — отозвался я и потянулся к креплению шокера. «Как только скомандую, херач!» — прошептала она, нашаривая рукой обломок кирпича поувесистее. Глава 12. Ничего не дается сразу, необходим опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику. Ярослав Гашек, похождение бравого солдата Швейка. «Давай!» – заорала, с силой швырнув кирпич в ржавую створку ворот Лада. Я нажал на спуск одновременно с ее криком. Тонкие электроды рванулись вперед, в сторону треугольной тени, кажется, утонули в этом существе. Раздался раздирающий уши вой пополам с электрическим треском. «Да нет, не может же это быть такой мощный тазер!» Треугольный силуэт сломался, заклубился грозовым облаком, из него во все стороны полетели крупные искры. «Не вдыхай это, не вдыхай!» – завопила Лада. «А чем она вообще?» Я закрутил головой от бывшей треугольной штуки по полу, покрытому кирпичной крошкой и стеклянными шариками расползались длинные языки черного дыма. Я задержал дыхание и попытался подняться, но крепкая рука Лады ухватила меня за плечо и ткнула лицом в пол. И тут началось настоящее светопреставление. Что-то грохотало, что-то свистело над нашими головами, трещало и выло. Казалось, что мы находимся в эпицентре смерча, не меньше. Весь пол заволокло этой черной дрянью, легкие горели огнем, но я стоически терпел. В кирпичную стену прямо надо мной воткнулся покореженный кусок ржавого металла. Все стихло как-то одним махом. Раздался мелодичный звон. Что-то забарабанило по спине, будто сверху падал крупный град. Я из последних сил держался и не дышал, наблюдая, как последние струйки черного дыма втягиваются в дальний угол. Рядом зашевелилась Лада. «Отбой воздушной тревоги», — проворчала она, поднимаясь на ноги. «Клим, ты молодец». Она протянула мне руку, помогая встать. С моего комбинезона на кирпичную крошку посыпались стеклянные шарики, такие же, какими тут все и так было усыпано во множестве. «Что это за штука была?» С шумом выдохнув воздух, спросил я. «Как там ты его назвала?» «Дышла, летяга, тебя не зацепила?» — пророкотала Лада, бросаясь ко все еще лежащему на полу Эмилю. Тот заворочился и застонал. «Живой, ну и то хлеб». Он приподнялся, опираясь на руки. Из его носа крупными каплями полилась кровь. Эмиль тяжело заперхал, отплевываясь. «Чуть-чуть», — прохрипел он, — «жить буду». «Летяга, ты идиот», — зарычала она, ухватив Эмиля за воротник. Приподняла, тряхнула. «Ты чем смотрел вообще? Так не было же здесь раньше, дышло». Эмиль снова тяжело закашлялся. Попрыгунчики были, но откочевали. «Я подумал». «Подумал он», — зло буркнула Лада и сплюнула, отпустила красно-оранжевый воротник, и Эмиль рухнул обратно на пол, уперся руками и зашелся в приступе кашля. «Эмиль, может, тебе помощь нужна какая?» — тревожно спросил я, глядя, как он выплевывает кровь. «Оклемается», — безжалостно сказала Лада, подходя к краулеру и забираясь на водительское сиденье. «Давайте в седло, нечего рассиживаться. Время. Ах да», — вспомнил я. «Время. На территории границы 32 можно находиться условно без последствий только строго определенное время, и каждый раз оно меняется. Кстати, сколько это?» Я запрыгнул в открытую кабину краулера и протянул руку пошатнувшемуся Эмилю, которому на ноги подняться удалось, но выглядел он откровенно так себе. Взгляд такой, затуманенный, как будто в шоке. Лицо перемазано кровью, хотя повреждений не видно. «Это ты вдохнул ту черную дрянь?» – спросил я. «Ага», – прохрипел он, перебираясь через бортик. В овальной кабине краулера предусматривалось только одно кресло для водителя. Остальная ее часть явно была рассчитана на груз, а не на людей. Так что никаких сидений там не было, даже банальной скамейки. Сидеть приходилось прямо на полу и держаться за бортики. Раздался негромкий гул, шестипалые лапы пришли в движение, и странная машина поползла вперед. «Пригнитесь», — негромко скомандовала Лада, когда мой краулер приблизился к покореженным воротам гаража. Но я и без команды уже видел. Все открытое пространство было затянуто тонкими серебрящимися на свету нитями, вроде паутины. Желтый корпус машины рвал эту преграду с едва слышным звоном. «Ты как?» — Тихо спросил я Эмиля. «Нормально он», — вместо него ответила Лада. «В следующий раз будет внимательнее. А ты, Клим, тоже запоминай. Здесь нельзя ни к чему привыкать. Как только начинаешь ходить по 32-й, как по бульвару Бехтерева, тебе тут же прилетит ответка». «Понял, понял», — хмыкнул я. «Чего же тут непонятного?» Мы все замолчали. Движение краулера больше всего напоминало крокодила. Кабину плавно качало из стороны в сторону. Для полного сходства не хватало только волочащегося следом хвоста. Стало интересно посмотреть, как эта штука забирается по скалам на какую-нибудь верхотуру. Цепкие пальцы на лапах явно были предназначены для захвата самых крохотных точек опоры. Как же хитро, должно быть, оно устроено. Тросы, тяги. Хотя я-то куда лезу, все равно не пойму. Это автомеханику или инженеру может быть интересно покопаться внутри у этого механизма. Движение было откровенно небыстрым. Ну разве что чуть-чуть быстрее бега. Камчатка 12 ползла между скал причудливым путем. Справа тянуло сырой прохладой и затхлостью. Изредка оттуда доносились неприятные чавкающие звуки. Будто что-то большое выныривало из жидкой грязи, а потом плюхалось обратно. Но в остальном движение было спокойным и где-то даже убаюкивающим. Я глянул на свой наручный монитор, который все называли почему-то плюха. На черном глянце светились цифры обратного отсчета. 3 часа, 22 минуты, 15 секунд, 14 секунд, 13 секунд. «Я дышло последний раз видел на заводе», — сказал вдруг Эмиль, уже почти нормальным голосом. «Он в цехе засел, а нам надо было внутрь, прямо кровь из носа». Лада многозначительно фыркнула. Эмиль смутился, расстегнул карман на бедре, вытянул оттуда носовой платок и принялся вытирать все еще измазанное в крови лицо. «А мы тогда были с мушкетером и обезьяной в тройке», — продолжил Эмиль окрепшим голосом. Выдохнул, понятно, опомнился, осознал, что живой, и напал словесный понос. «У меня тоже такое случалось, когда язык сам собой мелет, а заткнуться никак не можешь, даже если рот заткнуть себе, не помогает». «Сунулись, а там как давай все свистеть», — сказал Эмиль, зажала нас в тамбуре. С одной стороны волокуша, с другой – дышло. «Завод?» – спросил я. «А что еще за завод?» «Да это мы его так называем», – Эмиль махнул рукой с зажатым в ней окровавленным платком. «Шут его знает, что там раньше было. Несколько бетонных коробок с окнами под потолком. Чисто цеха. Ну стекла уже все осыпались, а дышло страсть как на стекле любит пастись. А что это вообще такое?» – спросил я. «Животное что ли? Или какой-то призрак?» «Призрак, ха!» Эмиль захохотал. «Привидение с мотором, точно, Клим, ну что еще за мистика? Официально называется симметричный феномен». С водительского сиденья отозвалась Лада. «А дышло, потому что треугольное?» Спросил я. «Потому что дышит», пророкотала Лада. «Если бы мы его не уконтрапупили сразу, то был бы такой звук, вроде мерного свиста, и отрава бы поползла во все стороны. И всегда стеклянные шарики?» Спросил я, открывая мысленную записную книжку. «Они пока летают, очень горячие, расплавленное стекло», — сказал Эмиль. «Но ниже 70-сантиметров и спускаются, только когда падают и уже безопасны. Сколько эти твари нам крови попортили, пока мы про тазеры не догадались», — Лада фыркнула. «Из чего только в них не стреляли. Мушкетер как-то сказал, что дышло похоже на оживший удар молнии», — сказал Эмиль. «Только по времени растянутый. Только вот удар молнии специально за тобой не охотится», — хохотнула Лада. «Не скажи», — живо возразил Эмиль и даже приподнялся, ухватившись за бортик. «Я читал про одного мужика, в которого молния била 7 раз. Откуда мы знаем, что там на самом деле у молнии на уме? Эмиль, не пари ерунды, какой еще ум у молнии?» Лада уверенно крутанула рычагами, направляя краулер в узкую расщелину между двумя скалами. Машина встала почти боком, уцепившись правыми лапами за шершавый гранит. Мне тоже пришлось уцепиться, чтобы не вывалиться из ванной кабины. «Ладно, ладно, все», — сдал назад Эмиль. «Просто у мушкетера столько идей было интересных. И где теперь твой мушкетер?» — жестко сказала Лада. Повисло молчание. Краулер полз. Сервомоторы на лапах надсадно жужжали. Я держался за борт, чтобы не наваливаться на сидящего с другого борта Эмиля. «Так что на заводе-то случилось?» — спросил я, чтобы слегка разрядить повисшее в воздухе напряжение. «Как вы справились?» «Да теперь-то уж что?» — буркнул Эмиль. «Выжили и ладно. Эй, ты же мой куратор!» Я толкнул его плечом. «Тебе положено делиться со мной опытом. Мало ли, что когда пригодится. Ну, оно когда уже почти дышать начало, обезьяна догадался бросить гранату, пробурчал нехотя Эмиль. Взрыв ему не вредит, но оно на шум отвлекается. И мы проскочили в пролом в стене, а потом курица подоспела. У нее был разрядник. Тихо, скомандовала Лада и остановила краулер. Чертовски неудобно ехать вот так, почти перпендикулярно поверхности. Хотя лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Что там? Эмиль подался вперед, практически положив голову Ладе на плечо. Не знаю, шум какой-то, ветка треснула, прошептала она. Вот, слышишь, снова, я тоже прислушался. Если бы мы были в обычном лесу, то я бы решил, что это человеческие шаги. Кто-то пытается незаметно прокрасться, но под ногами валежник, и как ты ни поставь ногу, все равно что-то дотреснет. Может, там наши? Прошептал я. Другая группа? Или это не та расщелина? Это вообще не расщелина, прошептал Эмиль. Давай я выберусь и посмотрю. Сиди, шепотом скомандовала Лада. Подождем. Тихо завибрировала плюшка. Я мельком глянул на монитор. Ага, ровно 3 часа обозначила. Тихо. Снова скомандовала Лада, хотя особой нужды в этом не было. Теперь шаги стали отчетливыми, и они удалялись. Кто-то на 2 ногах быстро ломился через цеплючий кустарник. «Эй ты, впереди!» – закричал Эмиль. «А ну стой, стрелять буду!» «Заткнись!» – прошипела Лада. «Чего затыкаться-то? Ты сама что ли не видишь?» Эмиль заворочился, уперся ногой в борт кабины, поднялся и скакнул вперед, прямо через голову Лады, длинным прыжком. «Меня бы зацепил ботинком, если бы я вовремя голову не убрал. Кажется, понимаю, почему летяга», — подумал я, с некоторым восторгом наблюдая за перемещением Эмиля. Прыжок. Оттолкнулся ногой от одной скалы, потом от второй. Уцепился за крохотный выступ. Бросил тело вперед, приземлился на обе ноги и снова взвился в воздух. Прямо паркур. Эмиль проскочил сквозь чахлую поросль кустов в конце расщелины и почти скрылся из вида. Почти. Все-таки у яркого комбинезона были свои преимущества. Вот идиот, прошипела Лада и снова взялась за рычаги. Краулер пополз вперед. Загудела микроволновая пушка. Стой, кому сказал? Снова заорал Эмиль. Да твою мать. Раздался треск веток. Эмиль вынырнул из кустов прямо перед носом у краулера. Сбежал, гад, он сплюнул. Из его носа снова заструилась кровь. Тут кто-то живет? Спросил я. Не может тут никто жить, отрезала Лада. Но это точно был человек, уверенно заявил Эмиль, отступая. Краулер выбрался из расщелины и снова встал прямо. Эмиль запрыгнул на свое место. Он к озеру съехал, вон туда. Давай за ним. Нет, отрезала Лада. Так уйдет же. Эмиль вытер лицо тыльной стороной ладони. Посмотрел на свою окровавленную руку. Вот черт, что ты видел? Спросил я. Мужик там был, в охотничьей пятнашке, уверенно сказал Эмиль. Охотники такую носят. Помаячилось тебе, летяга, сказала Лада. Из вереска ребята рассказывали, помнишь, а почему тогда мы все его слышали? Возразил Эмиль. Вересковые говорили, что Мороки бесшумно ходит и выглядит нелепо. Девушку в платье берлога видел. Каждому свое мерещится, проговорила Лада. Берлоге жениться просто надо, вот и перестанет везде девушек видеть. Лада, вот чего ты уперлась? Эмиль подался вперед. Ты же сама его тоже видела и слышала. Вот в рапорте и напиши, буркнула Лада. Вешка, приехали. Красно-белый столбик торчал на невысоком пригорке, а сразу за ним в земле зияла здоровенная трещина, будто поверхность разодрала каким-то землетрясением или чем-то вроде. С обеих сторон длинного оврага торчали вывороченные корни и ошметки пожухшего дерна, будто ее только вчера вот так разломило. «Мы первые?» – спросил Эмиль, выскакивая из краулера. «Будем ждать остальных, времени мало», – сказала Лада, глянув на свою плюшку. «Так что держи мешок, и ты, Клим, тоже держи». И потопали. Одна нога здесь, другая там. Мешок был совершенно невесомым, сшит из такой же ткани, что и комбинезон, тоже красно-оранжевого цвета, на 2 не особенно удобных лямках из шнура. «А это зачем еще?» – спросил я, продевая руки в лямки. Эмиль повесил его спереди, я, не задумываясь, повторил его действие. «Снежки собирать», – ответила Лада. «Ну да, действительно, что же тут непонятного?» – язвительно пробурчал я. «Клим, не занудствуй», – Эмиль похлопал меня по плечу. «Если нам повезет, то сам увидишь, не перепутаешь». Двинулись, скомандовала Лада и зашагала по едва заметной тропинке вдоль обрыва. Тяжесть наваливалась постепенно. Сначала мне показалось, что я просто устал. Ну, перенапрягся, сидя в кабине, неудобно коленями упирался, но с каждым следующим шагом оторвать ногу от тропы становилось все труднее и труднее, как будто каждый ботинок стал весить по пуду, не меньше, да и сам я приподнял руку, ох ты ж, мышцы бицепса напряглись, будто я гантелю пытался поднять, это уже перегрузки начались, да, спросил я, говорить получалось с трудом, как будто челюсть тоже стала тяжелой, ты только заметил, едва ворочая языком, ответил Эмиль, думал, что устал, ответил я, там дальше только ползком будет можно, проговорил Эмиль, еще и дожди шли, как назло, причем здесь дожди, я понял довольно быстро, тропа стала спускаться вниз, и впереди замаячила длинная лужа, упор лежа принять, не очень внятно проговорила Лада, сильно жмет сегодня, можем не пройти, нормально все будет, отозвался Эмиль, опускаясь на четвереньки, я еще мог идти прямо, но спорить с коллективом не стал, раз они считают, что ползти лучше, то лучше поползу, летяга, смотри вправо, глухо проговорила Лада, Клим, твоя сторона левая, а на что смотреть-то, спросил я, что-нибудь зашевелится, ари, объяснил Эмиль, Лада поползла первой, я за ней, а замыкающим Эмиль, я ворочил головой, внимательно обозревая кусты и камни, все еще было странно от этого ощущения, вокруг будто обычная карельская природа, но что-то из этого всегда выбивалось, даже если не считать притягивающую к земле тяжесть, чисто визуально что-то было не так, красные бороздки по серому боку валуна, застывшие на ветках янтарно-желтые капли, серебряные клинышки в траве, как будто травинки, полностью покрытые инеем, замечаешь только если приглядываешься, а когда просто крутишь головой, то в глаза все эти мелочи вроде как не бросаются, дышать становилось все труднее, возрастающая тяжесть придавливала к земле тело все сильнее, одной рукой приходилось помогать голове смотреть влево, шея уже не справлялась с нагрузкой, оторвать руку от земли не получалось, раз, тащишь кисть вперед по луже, загребая рукавом жидкую грязь, два, подтягиваешь одно колено, потом другое, упираешься мысками ботинок в скользкое дно лужи и толкаешь тело вперед, и снова раз, руку вперед, никогда не думал, что может быть так тяжело открыть глаза, веки тоже налились тяжестью и тянулись к земле, но надо смотреть, нельзя закрывать глаза, я в очередной раз медленно моргнул, уперся ладонью себе в затылок, поворачивая голову, это еще что, я открыл рот, чтобы спросить, но пошевелить языком не смог, поэтому просто заорал. Глава 13. Всегда лучше, когда друзья недооценивают твои достоинства, а враг преувеличивает недостатки. Мария Пьюза, крестный отец. Перегрузка отпустила внезапно. Будто невидимый кран снял с меня невидимую же бетонную плиту. Грохот пульса в ушах начал затихать. Зрение из черно-белого вернулось к цветной норме. Стало так легко, что казалось, что я могу прямо-таки взмыть к небесам. От неожиданности захотелось даже вцепиться в жухлую траву, пучками торчащую из жидкой грязи, чтобы не воспарить к небесам ненароком. Только через несколько секунд стало понятно, что перегрузка все-таки осталась, просто перестала быть невыносимой и выжимающей все соки. Но в первый момент я этого не заметил, просто стало вдруг легче. «Лада, движение слева», — сказал я, но ответа не услышал. Приподнялся на руках и посмотрел вперед, потом назад, и Лада, и Эмиль лежали, неподвижно распластавшись. Лицо Эмиля было наполовину погружено в лужу, из ноздри струилась кровь. Лада замерла, вытянув одну руку вперед, и поджав под себя колено. Лица ее мне было не видно, только бритый затылок. Понятно, значит думать некогда, совета спросить тоже ни у кого, потому что в кустах что-то двигалось, покрытое чешуей, пятнами и комьями липкой грязи. И пока я крутил головой, это неизвестное оно подняло плоскую длинную башку и повернуло в мою сторону зубастую крокодилью пасть. В чешуйчатое стреляли из микроволновой пушки. Я вскочил одним прыжком, рванул скрепление агрегата и надавил на клавишу. По кустам и чешуйчатой шкуре скользнула яркая зеленая точка, и больше вроде бы ничего не произошло. Несколько секунд, потом раздался вопль. В первую секунду я даже удивился, что неведомое чудище орет совсем как человек. Много раз слышал такой вопль, ни с чем не перепутаю. И даже, возможно, сам подобный издавал. Плоская крокодилья башка дернулась и завалилась куда-то в кусты. Я сунул пушку обратно, выхватил из ножен тактический нож и прыгнул вперед. Грязная лужа с чавканьем выпустила мои ботинки, и только тут я сообразил, что перегрузка никуда не делась. Прыгнул я неловко, как беременный бегемот. Чтобы взобраться на пригорок, понадобилось ухватиться за кусты. Ух, мерзкая какая морда. Это и есть полос, ну, точнее, был. Через приоткрытую зубастую пасть было отчетливо видно нос и подбородок, покрытые черно-зелеными разводами грима. Я ухватился за крокодилову челюсть и стащил маску с головы незнакомого человека. Лицо было перекошено гримасой нестерпимой боли. Глаза закрыты. Дышит. Хрен его знает. Я тут ему не первую помощь пришел оказывать. Я покрепче ухватил край чешуйчатой шкуры и потянул. Тяжелый. Черт. Но костюмчик сделан топорно. Конечно. Шкура пованивала. Такое впечатление, что ее сняли неделю назад. И с тех пор плохо счищенные остатки плоти с внутренней стороны несколько протухли. Острые края чешуек царапали ладони. Ага, вот значит ты какой, Полос. Парню было лет, наверное, 25. Хотя выглядел он не очень. Пока что все встреченные мной здесь в Новом Союзе люди отличались цветущим внешним видом. Не все были писаными красавцами, но зато каждый мог запросто работать рекламой здорового образа жизни. Подтянутые, гладкие, сытые. А этот, ввалившиеся щеки, сыпь гноящиеся на лбу и скуле, даже через грим видно, что с кожей у парня какие-то проблемы, трогать его не хотелось, вдруг больной какой-то, но экипирован он был неплохо, пиксельный камуфляж, тактический пояс, противогаз непривычного немного вида, броника нет, но теперь я и сам понимал, почему в этот сектор броники не носит, на поясе, ножны, и коробочка квадратная, живой, я толкнул его ботинком в бок, не шевелиться, наклоняться к нему я не собирался, собственно, я бы на его месте сейчас тоже лежал, как дохлое бревно и дожидался, когда противник решит проверить пульс или дыхание, а потом бы всадил ему в бочину нож, который бы аккуратно держал в спрятанной под спину правой руке, мне как раз ее не видно сейчас, тем более, что микроволновое оружие, как мне сказали, может, конечно, нанести человеку непоправимый вред, но так-то оно не летальное, может даже не вырубить, просто боль будет адская. Кстати, об этом, я обошел тело, отодвинул ногой край чешуйчатой шкуры, тело дернулось, когда я наступил на его руку, сжимающую, надо же, какая неожиданность, тонкий почти как шило нож, хитрый, да, иронично хмыкнул я и присел. Старательно перенося вес на ту ногу, под которой хрустели пальцы незнакомца, прикинувшегося неведомым чудищем, каких-либо моральных терзаний я не испытывал, этот парень явно не дружить к нам шел, напялив на голову зубастый череп местного монстра и завернувшись в его шкуру, да и нож он в руке сжал вряд ли за тем, чтобы предложить поменяться, выродок, прошипел он и плюнул в меня, получилось так себе, перегрузка, все дела. Мышцы после удара микроволновой пушки работают не очень, так что плевок попал ему же на щеку. Ну-ну, что замолчал, я приблизил нож к его глазу, а другой рукой технично принялся расстегивать многочисленные карманы. Неплохо бы избавить его от всякого, мало ли, что он там припас, а еще у меня не было веревки, или еще чего-нибудь, чтобы можно было этого перца связать. Вдруг у него есть что? Ничего я тебе не скажу, совок недобитый. Простонал он и выгнулся дугой. «Сопротивление, ммм», — проговорил я. «Ага, вот это подойдет». Из кармана на траву высыпалось несколько пластиковых стяжек. Даже лучше, чем веревка, крепче держит. «А теперь будь хорошим мальчиком, повернись на бочок». Парень дернулся и попытался достать меня кулаком левой руки. Но даже уклоняться не пришлось. Это был даже не удар, а такой, взмах отчаяния. «Не хочешь по-хорошему?» Мирно сказал я и резко ткнул его кончиком ножа под нижнюю челюсть. «Быстро», я сказал, руку назад отвел, «тогда может и в живых останешься», и хохотнул про себя. В его положении, распластанным на спине, одна рука расплющена моим ботинком, а у лица нож, довольно сложно выполнить мое указание. «Ну ничего, жить захочешь, не так раскорячишься». Парень замер, не шевелясь, глаза наполнились слезами, зубы заскрипели. Стало даже немного его жаль. «Ладно, раз ты такой беспомощный, я тебе помогу». Я распрямился, убрал нож обратно в ножны и по-быстрому выкрутил ему руки за спину. Он, конечно, трепыхался и пытался вырваться. Но, во-первых, я был здорово сильнее, а во-вторых, правая рука у него была не то, чтобы в порядке. Стяжка с жужжанием затянулась на его скрещенных запястьях. Я отступил назад и брезгливо вытер ладони о траву. Пожалуй, ноги тоже ему стоит связать. Правда, придется обойтись шнурками, стяжка коротковата. Разумеется, тело попыталось разок меня пнуть, но поделать с моим стремлением привести его в неподвижное и безопасное состояние все равно не смогло. «Отдохни тут пока», — сказал я. «Сейчас я тебя даже поудобнее устрою, а то ты как-то на бок завалился». Я подтащил скулящее тело к выпирающему из травы округлому боку валуна, выпрямился, посмотрел на композицию и подкатил к нему поближе уродливую зубастую башку чудовища. «Вот, так трофей лучше выглядеть будет», и вернулся посмотреть, что там с ребятами. «Эй, Лада!» Я ухватил девушку за мускулистое плечо и перевернул на спину. «Пора просыпаться». Она глубоко вздохнула, закашлялась и что-то тихо простонала. Отрубилась от перегрузки, похоже, как и Эмиль. Я легонько похлопал ее по щекам. «Справа полос», — хрипло проговорила она, и ресницы ее затрепетали. К щеке прилипла травинка, весь подбородок в грязных разводах. «Сдулся полос», — сказал я. Я его упаковал и положил на камень. «Что?» Лада резко пришла в себя, вскинулась, и мне пришлось уворачиваться, чтобы не получить удар локтем в лицо. «Эй, полегче!» Я встал. «Вырубишь меня, потом на себе тащить придется». «Клим?» Лада удивленно подняла брови и принялась отряхивать комбинезон от грязи, даже не задумываясь, чисто механически так. Все-таки, мозги женщины, даже если она сущий терминатор на вид, всегда заточены под то, что в первую очередь нужно чистить перышки. Правда, Лада опомнилась буквально секунды за три и посмотрела на плюшку. Присвистнула. 9,5 G. Ничего себе, нас накрыло. Что с Эмилем? Сейчас проверю, сказал я и двинулся к своему рыжему куратору. Но Лада оказалась быстрее. Подскочила, ухватила за левую руку, вывернула плюшкой к себе. Ткнула несколько раз в монитор грязным пальцем. Тело Эмиля дергалось безвольной куклой. Кровь уже стекла по подбородку на шею. «Ну давай же!» Лада перевернула Эмиля и присела рядом с ним. Потрясла за плечи, подергала за уши. Веки его дрогнули, лицо скривилось в недовольной гримасе. «Живой! Что ты там сказал про Полоза?» Повернулась ко мне Лада. «Да вон он, там валяется!» Я кивнул головой в сторону кустов. «Кто валяется?» Недоуменно нахмурилась Лада. «Он не назвался, я пожал плечами. А что спрашивать, я не знал. Так что связал и пошел смотреть, что с вами. Клим, у тебя от перегрузки мозги из ушей вытекли», — пророкотала Лада. «Ну сама иди посмотри, тут 2 шага, огрызнулся я. «Вы отрубились, правил я не знал. Пальнул по нему из микроволновой пушки, он отрубился. На голове, крокодилья башка, в карманах». Дослушивать, что там у него в карманах, Лада не стала. Перешагнула через оживающего Эмиля и взобралась на пригорок. «А хорошая ткань, вот что», — подумал я, глядя на ее выпуклую задницу. Грязь с красно-оранжевой ткани стекала бесследно. Не промокает, грязь не пристает. Еще, говорят, не режется и не горит. Я спохватился, что долго думаю, и пошел следом за командиром. «Мда дела», — разочарованно сказал я, оглядываясь. Тела не было. Я даже на секунду испугался, что мне это все и правда привиделось. «Ну, там», — приподнакрыло перегрузкой, — «я отрубился, увидел сон, который считал более реальным, чем эту реальность. Все-таки, в человеческих врагов я верю больше, чем в неведомых чудовищ. А потом я пришел в себя, и, нет, головы и шкуры Полоза, конечно, не было. Зато во множестве имелись отпечатки берцев, и белели в траве разрезанные стяжки. Это как он так умудрился-то? Руки же за спиной были стянуты, и ноги. Потом мысленно себя обматерил. Да уж, в натуре перегрузкой мозги расплющило. Кто мне сказал, что этот хмырь тут был один? Нештатная ситуация, спросил я, глядя, как Лада крутит в руках нож. Самодельный, явно не фабричное производство. Собственно, этому ножу больше бы подошло определение заточка. Кто это был? Отрывисто спросила Лада. Как он выглядел? Плохо, сказал я. Прыщи по всей роже, щеки впалые. Противогаз у него еще был на поясе зачем-то. О чем вы говорили? Глухо спросила Лада, не глядя на меня. Я припомнил наш короткий диалог почти дословно. Он обозвал меня выродком и недобитым совком. Ну и все, собственно. Больше никакой информации от него не поступало. Каюсь, что не сообразил подтащить его поближе и выпустил из вида. Думал, что... Брось оправдываться, фыркнула Лада и посмотрела на плюшку. 1:22, давай прикинем. Если нас не накроет кувалдой или наковальней еще разок, то... «Надо пошевеливаться». Лада сунула трофейный нож в карман комбинезона и вернулась к Эмилю. «Летяга, ты как?» — спросила она. «Живой, да и ладно, пробурчал он. За время отсутствия он успел выползти из лужи и даже приподнялся на карачки. «Нам осталось 700 метров», — сказала Лада. «Дойдешь?» «Не уверен», — пробормотал Эмиль. «Тогда вкати себе еще дозу, чтобы в сознании остаться», — сказала Лада. «И бди, а мы по-быстрому сгоняем туда-обратно. Времени мало осталось», — сказал Эмиль, тыкая дрожащим пальцем в плюшку. «А если вас кувалдой накроет?» «Накроет, будем ползти. 40 минут останется. Вали-ка рулеру и выбирайся», — сказала Лада. «Есть», — едва заметно кивнул Эмиль. Лицо его стало отрешенным. «Давай, новичок, за мной. Держи правую сторону», — скомандовала Лада. «За мной» — это было дальше по тропе, которая вынырнула из лужи и начала карабкаться вверх по не очень крутому склону. Адреналин схватки меня отпустил, так что на плечи снова навалилась тяжесть перегрузки. Не такой жуткой, которая нас к земле прижала, а где-то на уровне незапланированного мешка картошки. Мы перевалили через каменный лоб, чуть ниже блестело живописное озерцо, окаймленное густым ивником, в пожухших и пожелтевших листьях которого ярко выделялись белые пятна, как комья снега, хотя до снега даже в этих северных широтах было еще не время. «Это и есть снежки?» – спросил я. «Да», – кивнула Лада и торопливо устремилась вперед. «Набивай мешок, сколько сможешь. Не бери те, которые с красной ниткой». Задавать лишние вопросы я не стал. Приказ был понятен, так что я просто ломанулся в кусты за добычей. Белые штуки вблизи на снег похожи не были. Скорее это были клубки из неплотно смотанной толстой нитки. На ветках держались плотно, приходилось прилагать немалые усилия, чтобы отрывать. Секатора не хватало, было бы проще. Чик-чик, и штука у тебя. Нитка была мягкой, на ощупь скорее как паутина. Даже липкость некоторая присутствовала. Что это за хрень, интересно? Какой-нибудь местный паук заготовки для ловчей сети так хранит. Подумав про паука, я огляделся. Ну мало ли, место странное, знаю я про него мало. Вдруг и правда сейчас выскочит какая-нибудь крокозябра, с единственной мыслью, подзакусить незадачливым харвестером в красно-оранжевом комбинезоне. У Лады собирать снежки получалось куда ловчее. Она сдергивала их с веток одним резким движением и отправляла в мешок, вкали себе стимулятор. Скомандовала она, не оборачиваясь в мою сторону. «Обратно надо бегом, иначе не успеем». «Что будет, если мы не успеем?» Мне не объяснили. Ну, или объяснили, но там было так много и отрывочно, что я запросто мог пропустить мимо ушей и не запомнить. Уяснил, что время пребывания в 32-й ограничено, и больше отпущенного лучше не задерживаться, иначе трындец. Я посмотрел на монитор плюшки. Пульс 110, давление. Ага, наверное, вот это надо нажать. Ткнул пальцем в красную иконку, изображающую шприц. Ну и заодно пообещал себе, когда вернусь, прочитать от корки до корки инструкцию к этой штуке, чтобы знать, что она может и когда. Раздалось негромкое шипение, что-то укололо запястье. Теплая волна обдала тело, в голове прояснилось, взгляд стал четче, сил прибавилось, и даже легонькая эйфория накрыла. Я потянулся к очередному белому клубку, но вовремя заметил тонкую красную нить в нем. Не брать, следующий, еще один, и еще. Вообще-то они были не то чтобы маленького размера, примерно с кулак, но наполнялся мешок все равно чертовски медленно. Я поглядывал на Ладу и ее добычу, у нее было больше. Я поднажал, чтобы догнать командира, хотя было понятно, что безнадежно. Ее руки действовали явно лучше моих, привычнее. А я с каждым клубком возился, ветки пружинили, и отпускать этих паразитов вот так просто не желали. «Все, достаточно, ходу», — сказала Лада одновременно с писком, который издала ее плюшка. Лада побежала, и я тоже, разумеется. Чертов мешок казался чуть ли не пудовым, хотя эти комья ниток ну никак не могли весить больше нескольких грамм. Так, каменный хребет, тропинка. Сейчас за поворотом должен показаться красно-оранжевый комбез Эмиля. Вот сейчас, черт, как же тяжело бегать при перегрузке. Даже с этим вкусным стимулятором, все равно каждый шаг отдавался во всем теле тяжестью. Пульс застучал в висках, дыхание сбивалось. Поворот, лужа. «А где Эмиль?» Задыхаясь, спросил я. Глава 14. Настоящий гангстер никогда не любит быть в известности. Это их главный минус и главный плюс. Они отделяют себя от остального мира и доверяют лишь немногим. Лоренцо Каркатера гангстер. «Нет», — жестко сказала Лада, ухватив меня за плечо. «Шагай вперед, времени на поиск нет». Чуть было, не сбросил ее руку и не послал по матери суку. Опомнился, перевел дух, сосчитал до трех, потому что насчет до 10 времени не было, она была целиком права. Бросимся искать, и вместо одного трупа наш институт получит 3. Впереди замаячил полосатый столбик вешки, но теперь каждый шаг давался мне тяжело вовсе не потому, что на меня давило перегрузкой. Я мучительно пытался выгнать из памяти беспомощное лицо смуглого парня с простреленной ногой, которого бросили при отступлении. Растерянность, обреченность. Но есть приказ идти вперед, и я шел вслед за мускулистой фигурой Лады, обтянутой красно-оранжевым комбинезоном, и держал, как мне и полагалось, левую сторону, чтобы никакой монстр. Стоп, что это? Примятая трава, сломанные ветки, будто кто-то прополз между двумя валунами. Да, очень похоже на то. Здесь тропа поворачивала, а след вел прямо. Такое возможно, если человек полз в полубессознательном состоянии и поворот тропы не отсек. Лада, окликнул я. Девушка резко обернулась, правая рука на рукояти тазера, левая, на пушке. След, я указал рукой направление. Вон туда, я же сказала. Лада напряглась, потом быстро посмотрела на плюшку. 20 минут, он не мог далеко уползти, сказал я и шагнул к поломанным кустам, не дожидаясь разрешения. Я проверю. Стой, раздалось мне в спину. Да к черту, я не прощу себе, если хотя бы не попытаюсь. Осклизлое замшелое бревно, россыпь круглых камней, с пробивающимися снизу травинками, среди которых затесалось несколько синих стебельков. Синий, отметил я и стал ступать внимательнее. Семейка трухлявых коричневых грибов, кривой ствол дерева, сзади раздались тяжелые шаги Лады, а впереди мелькнуло неподвижное яркое пятно. Дорогу. Лада тяжелым прыжком перескочила камни с предательским синим и склонилась над Эмилем. Да что за, тащить рыжего здоровяка в условиях даже небольшой перегрузки было тем еще развлечением. Скользкая красно-оранжевая ткань норовила выскользнуть из пальцев, каждая нога весила, кажется, целую тонну. Путь до полосатого столбика казался бесконечным. 20 минут, она сказала, да мы уже, кажется, часа 3 тащимся, не меньше. Да какое там 3? По ощущениям, неделю. Глаза защипало от заливающего их пота. Надо в следующий раз придумать какую-нибудь повязку. Когда отпустила, показалось, что Эмиль взлетел, как воздушный шарик. От охватившей тело легкости захотелось прыгать, как первые космонавты на Луне. Мы успели. На последних секундах, тревожно мигающих нам с плюшек красными цифрами. Но успели. Закинули в пластиковые створы бесчувственное тело Эмиля, а потом заскочили сами. «Постой», – тихо сказала Лада, останавливая меня за плечо. Я остановился и повернулся к ней. Она несколько долгих секунд испытующе смотрела мне в глаза. «Не говори никому про того парня», – тихо прошептала она. «Почему?» – спросил я. Потом, – прочитал я по губам. Вечером, я недоуменно нахмурился. Это были какие-то непонятные мне игры, но ок, мое слово пока что 125-е. Я же новичок. Я слегка кивнул и склонился к Эмилю. Проверил пульс на шее. Живой, все еще живой. Лицо измазано кровью и грязью. Левая рука тоже в крови. На запястье, длинная глубокая царапина. Как будто кто-то вырвал с мясом плюшку. С тихим жужжанием пластиковые створы ворот разошлись, пропуская вторую тройку. Палтус, кукла Светка и Папай Вася ввалились в шлюз с громким хохотом. На голове у Светки венок из пожухлых листьев папоротника, а Вася, как заправский Гэндальф, опирался, как на посох, на длинную сучковатую палку. Злостное нарушение правил техники безопасности. Почти сквозь слезы от хохота простонала Светка. Шу, Полос, шу. Да он полудохлый какой-то был, наверное, съел что-нибудь, пробубнил Папай Вася. Что с летягой? Все еще широко улыбаясь спросил Палтус, поскакивая ко мне. Оттер плечом, схватил за левую руку. А плюшка его где? Нештатная ситуация, бросила Лада, глядя куда-то в сторону. Сигма. На последнее слово троица моих коллег отреагировала по-разному. Палтус сделал вид, что ничего не слышал. Пружинисто встал и направился к белому шкафчику с красным крестом. Глаза Светки на секунду расширились, улыбка завяла. Она села на скамейку и принялась расшнуровывать ботинки. Папай Вася начал насвистывать мотивчик и обрывать со своего импровизированного посоха кусочки засохшей коры. Ясно было одно, они все поняли, что именно за нештатная ситуация случилась, и даже поняли, как именно им себя вести. «Что-то ребята там долго», — сказал я и выразительно посмотрел на дверь шлюза. «У них еще 43 минуты», — проговорила Лада, потыкав пальцем в свою плюшку. Эмиль заворочился и застонал. Светка стянула с себя комбинезон и скрылась в душевой. По инструкции, сейчас нужно было снять униформу, сложить ее в специальный ящик и принять душ со спецсредствами. И только потом переодеться в нормальную одежду и возвращаться в реальный мир обратно. Вроде бы, из 32-й никогда не выносили опасных бактерий, токсичных веществ или, там, высокой дозы радиации. Но береженого, как говорится, 32-я все время как-то менялась, так что ритуал выхода из нее старались не нарушать. В больничный корпус меня запустили без проблем. Собственно, корпус, это громко сказано, скорее уж больничный коттедж. Но в отличие от той больницы, в которой я очнулся, никакой покрашенной масляной краской ламповостью тут и не пахло. Стекло и пластик, и кровати, больше похожие на кресла пилотов звездолета. Высокотехнологичные коконы, с мерцающими мониторами. Невесомая фея в полупрозрачном белом халате поверх довольно-таки вызывающего фиолетового платья, проводила меня до палаты, куда положили Эмиля и ослепительно улыбнулась. «Вот здесь в ручке кресла есть кнопка вызова», — сказала она. «Если захотите поесть или еще что-нибудь, то смело нажимайте». «А что, как только я сяду в это кресло, у меня отсохнут ноги?» — ухмыльнулся я. «Нет, конечно», — возмутилась фея-медсестра. «Просто может вам не захочется покидать друга в поисках еды». «Ну разве что в этом смысле», — я кивнул и сел. «Кресло для посетителя, надо же, а ведь явная реанимация же». Насколько я помню, в больницах, чтобы пробиться в палату к родственникам, нужно было преодолеть 7 церберов, разбрасывая по дороге ворохи крупных купюр. Хотя ладно, что это я, это у меня какие-то дремучие воспоминания из детства остались.